Вадим Фарк. Изменивший империю. Последний рубеж. Том 1. Пролог. Ра! Громоподобный рев монстра пронесся по площади, оглушая зрителей. Князь настолько разбушевался, что даже я невольно поморщился от его ора. Я истинный император! Ну да, ну да, пробормотал я, глядя на раздутое тело мага. И все же ему удалось открыть пятую ступень, и та мощь, что сейчас буквально била по сторонам в виде ярких фиолетовых молний, лишний раз доказывала, что справиться с этим чудовищем будет непросто. Князь ударил ногой по каменной плитке, которой была вымощена площадь, и твердь тут же взметнулась в воздух, а вместе с ней и тело нашего нынешнего императора. И когда это чудовище злобно оскалилось и планировало размазать бывшего противника, он... исчез. Громадный кулак, покрытый сиреневыми молниями, просвистел в воздухе, таща за собой хозяина. Тот, казалось, не ожидал такого поворота, тем более после столь зрелищного поединка несколько минут назад, и споткнулся, рухнув на остатки раскрошенные камни. «Он уже проиграл», — громко и отчетливо произнес я, стоя в десятке метров от монстра и держа в руках императора. «Довольно». «Что?» Противник теперь уже мой вскочил на ноги. Его взгляд излучал смерть. Даже у меня волосы на голове встали дыбом. «Как ты смеешь вмешиваться в поединок чести?» С этими словами он вновь ударил, но теперь уже обеими руками по земле, отчего в мою сторону пошла волна. Увернуться от нее не составляло труда, но я решил иначе. И когда вздыбившаяся твердь оказалась рядом со мной, я лишь махнул рукой в сторону, и волна рассыпалась у самых моих ног. «У того, кто добивает бесчувственного противника, нет чести», — спокойно ответил я, глядя врагу в глаза, налитые кровью. «Ах ты, щенок!» Князь в один миг превратился в большую сверкающую молнию и метнулся ко мне. Избежать или увернуться от подобной атаки было невозможно, даже для моих ступеней. Вот только я не собирался убегать.